прыгучесть есть и гибкий. Я не верю своим ушам. У меня есть прыгучесть, а еще я гибкий. И кто это говорит? Сам Владимир Давейко, исполнитель рекордного двойного сальто с земли. Вот это да! Натаскать его можно быстро, раздумывает вслух старший брат. Это сейчас вообще-то хорошо смотрится, ребенок на арене. Война, многие с детьми в разлуке. Особенно у военных будет хорошо проходить. Ну, так и надо натаскивать, вступает в разговор самый младший брат. Украсит номер, безусловно, украсит и даже утеплит. Трое взрослых и один маленький. Детей на манеже всегда хорошо принимают, я по себе знаю. «Хочешь к нам в номер?» — спрашивает Владимир Давейко. «Хочу!» — задохнувшись от счастья, залпом выпаливаю я. «Но для этого надо будет поработать», — делает строгое лицо старший брат. «7 потов с тебя сгоним!» «Хоть 20!» — восторженно кричу я. Я уже старый циркач и понимаю, что это значит попасть в такой номер, как братья Давейко. Акробаты снова берутся за лонжу и начинают таскать меня по всей арене. Але, ап! Я прыгаю, переворачиваюсь, становлюсь на ноги. Але, ап! Сильный подкрут за спину, и, не удержавшись, я падаю на арену. Ничего, вставай, 100 раз должен упасть, а на 101-й получится. Владимир Давейко сидит на барьере и наблюдает за нами. Але, ап, еще раз. Але, ап, еще раз. «Але, ап!» «Стоп!» — вскакивает с барьера Владимир Давейко. «У меня гениальная идея! Его завтра же можно ввести в наш номер!» «Каким образом?» «Хорошо работать сальто с трамплина, он все равно не научится даже через месяц!» «Пускай плохо работает, пускай падает, пускай старается. Зрителю это понравится. Ребенок учится прыгать. Если будет падать, не понравится», — уверенно говорит Владимир Давейко. «Это жестоко, когда ребенок падает. Может шею себе сломать. В лучшем случае будут смеяться. А нам нужен не комический эффект, а романтический. Что ты предлагаешь? Мы работаем номер до середины. А потом выбегает он, маленький акробат. Он хочет прыгать, но не умеет. И мы начинаем учить его прямо на глазах у зрителей. Надеваем лонжу и делаем то же самое, что и сейчас. Показываем педагогику, открываем секреты, демонстрируем свою лабораторию. «Над этим тоже могут смеяться», — говорит младший брат. «Могут», — соглашается Владимир Давейко. «Но это будет уже другой смех. Ребенку не будет грозить опасность, мы страхуем его, мы учим человека летать. На глазах у зрителей публичное обучение. Проходим с ребенком на лонже один круг и отпускаем его. И вызываем у зрителей симпатии к себе, и сами отдыхаем, и с новыми силами, и с дополнительными симпатиями зрителей приступаем ко второй половине номера и под гром аплодисментов заканчиваем номер на ура. «Богатая идея», — сразу же говорит старший брат. «Действительно, хоть завтра можно выпускать его на арену». «Ну, завтра еще нельзя», — возражает младший брат. «Недельку надо порепетировать. Пусть хоть немного привыкнет к арене. Отчего ему привыкать? Он в свадьбе в таборе каждый вечер на арену выходит. Так то массовка, а здесь отдельный номер, смущаться будет». «Ну и пусть смущается, очень хорошо. Чего же тут хорошего? Неужели не понимаешь? Детскую непосредственность зритель всегда хорошо принимает. И в кино, и на манеже. Это старый закон зрелища. Я за то, чтобы через пару дней вводить его в номер. А через месяц мы его научим прыгать без лонжи на глазах у зрителей. И лонжу снимем на глазах у зрителей. Нет-нет, это богатая идея. Молодец, Володька. Цыгане не зря его к себе взяли. Они в этих делах толк понимают. Ребенок на арене всегда хорошо смотрится, особенно во время войны. А ребенок, то есть я, стоит рядом и все слышит, как его непосредственностью будут утеплять номер акробатов Довейко, как его, засупоненного в лонжу, будут таскать по манежу перед зрителями, словно мешок с отрубями, как из него, маленького дурачка, сгорающего от желания скорее научиться прыгать сальто, будут выколачивать на арене педагогику, лабораторию, романтику. Но что делать? Таковы законы цирка, таковы жестокие законы публичного зрелища. Если ты пришел в цирк, если ты не можешь жить без цирка, просовывай голову в ярмо этих законов. «Ну как?» — посмеиваясь, смотрит на меня Владимир Довейко. «Согласен?» «Дяденьки Довейки!» — плаксивым голосом начинаю говорить я на манер какого-то жалкого сельского хлопчика. «Я на все согласный, только бы прыгать скорее научиться. Я хоть завтра вместе с вами выйду. А манежа я нисколечко не боюсь. Я к нему привык. Я его как пять пальцев знаю». «Ну, поздравляем с вступлением в цирковую семью Довейко», — пожимает мне руку Владимир Довейко. Старший брат и младший присоединяются к нему. «О, я на вершине блаженства! Исполнилась, кажется, самая заветная моя цирковая мечта. Меня взяли в отдельный номер. И в какой номер? Дяденьки Довейки, нахально вру я. Я ничего не боюсь. Я с пятиметровой вышки в воду прыгал. Я на парашюте в парке культуры прыгал. Вы меня хоть под самый купол бросайте, я не испугаюсь. Я самого Зевса не боюсь, и пантеру Ляльку не боюсь, и медведя не боюсь». Братья Довейко, глядя на меня, дружно хохочут. От обеда до начала представления целых 4 часа. В это время цыгане умирают от безделья. Делать абсолютно нечего, выпить нельзя. Гитана строго-настрого запрещает между обедом и представлением –